первое, я думаю, вот не надо даже разделяться на пары, просто каждый выполнит вот сам для себя. То есть первое, найти вот эту вот какую-то сверхценную идею. И если сверхценных идей нет, вот, и слава богу, как бы, ну просто найдите ту, от которой, ну кажется, которая, что ли, такая, так, так, такая вот, вот, вот, вот, фантастическая. Дальше, запомнить картинку. То есть образ вот этой вот идеи, банально, если там машина какая-то, там или катер, или еще что, неважно, там или человек, даже просто запомнить этот образ. Дальше, выписать на бумагу или даже просто про себя проговорить, вот описать те ощущения, по которым вы понимаете, что идея сверхценна. То есть, ну, у кого-то там зажим как бы в теле, то есть, вот, у кого-то дыхание, в зубу дыхание сперло. Вот, у кого-то, я не знаю, там сердцебиение участилось, у кого-то что-то еще. То есть вот этот вот комплекс ощущений, ну хотя бы три главных критерия, вот по которым вы понимаете. Их 2-3 всего. Иногда один какой-то ключевой и 2 дополнительно. Вот, их записать. После этого, как сказать, отвлечься слегка. Я уж просто не писал промежуточный вайп. Представить образ безмятежного спокойствия. Господа, кто-нибудь желает поделиться своими образами, которые вызывают безмятежное спокойствие? Море. Море, да. Море. Пляж, солнце. Горит огонь, течет вода, и другой человек работает. Это как-то очень дигитально, это не отдает безмятежному спокойствию. Огонь горит. Нет, это, так сказать, деятельность, которая трансует, но она не вызывает безмятежное спокойствие. То есть море, у кого еще что? Поле такое какое-то широкое. Вот, поле, у кого-то... Айсберг. А, айсберг. То есть вызывает безмятежное спокойствие, да? Ну хорошо, то есть у кого-то айсберг, у кого еще? Кошка. Тверси сегодня, иди смотри сюда. Да, там есть фетиш, помедитировать можно. Но наши фетиши. То есть, ну понятно. То есть, нечто, что вызывает вот эту вот релаксацию. То есть... Вот если это делать сразу после этого, как бы, то сразу будет понятно. Если идея какая-то одна вызывает... Вот, то есть понятно, да? Дальше, удерживая вот это вот кошкообразное состояние, глядя на айсберг, так сказать, да, лежа на пляжу в Красном море, вот, вспомнить вот эту вот картинку идеи. То есть, короче говоря, вот пребывая вот в этом состоянии, таком раз, и Мустанг, или там, что там, какая машина? Крайслер. Крайслер. Пятикрузер. Пятикрузер. Я, правда, не знаю, как он выглядит. Но, тем не менее, то есть, и удерживать. Если вдруг начинает колбасить, ну, для программистов знаете, да? If then. Go to. Да, go to. И повторяем, снова представляем образ, можно другой образ. То есть, например, если кто-то представлял айсберг, может попытаться представить кошку. Если кто-то представлял кошку, может представить там море с пляжем. То есть, снова удерживаем, вызываем себе это состояние спокойствия. И снова образ 2. Картина. Сверхценные идеи. Итак, повторять repeat until. То есть до тех пор, пока, короче говоря, не появится вот, вот этот вот, короче говоря, пункт. Не провалим. То есть до тех пор, пока вот, однозначно проверка, вы представляете вот это вот Крайслер, так и хочется сказать, Pontiac Sport, почему-то. То есть и однозначно вызывается вот это вот мышечное состояние релаксации, приятного безмятежного спокойствия, расслабления. Это понятно, как делать? Окей, 5 минут достаточно будет. Традиционно. Выполняйте. Удалось? Да. Мы не спрашиваем тех, кто будет дома делать. Те, кто делал здесь, а не дома. Удалось. Удалось? Ну и как вообще ощущение? Работает? Похоже, да. А вы сомневаетесь? Похоже. Отлично. То есть, кому еще удалось? Угу. Ну, отлично. То есть сверхценная идея перестала быть сверхценной. У меня тебе стала сверхценная идея, скорее я полюбил больше море. Чем слово? Чем кизил свою сверхценную идею. Не, ну что-то движение есть какое-то, но как бы мне кажется, это дома или вещь там. Море и идея. То есть, ну если бы. Вместо этой идеи поедешь на море. Какая разница? Черт, я не хочу на море. По поводу выполнимость этой идеи не уменьшится. А? От таких упражнений выполнимость этой идеи. А вот я сейчас поэтому и сказал, вот, собственно, я открыл. Все предусмотрено, Иван. Вы не переживайте. Господа, как сказать, вот я просто расскажу одну притчу. Притчу уже во языцах. Как-то давным-давно, в эпоху, да, моего пикапа, что... Сейчас смешно об этом вспоминать. В общем, я тогда только-только начал как бы вот всем этим заниматься, еще даже до модели везения, просто по технике, притичи даже этих техник, это тоже новый код НЛП и ДИЧИ. То есть, как-то познакомился с одной замечательной девушкой на улице, так, ну как обычно. Познакомился, как-то подружился даже, там, все, родфронт, там, телефончиками обменялись, девушка в К++. То есть для тех, кто знает, что такое, тот понял. То есть позитивное настроение, там звони, сама дала телефончик, как бы у меня там телефон тоже взяла. Вот, договорились, прям тут же стрелку забили, вот, поговорили, уже обо всем договорились. Вот. Ну, как истинный пикапер, надо же выдержать королевскую паузу. То есть, ну, в общем, да, смешно. То есть, через день я ей позвонил, типа, проверьте, что-то мне там сказал оператор, такого номера не существует, что ли. Надо сказать, что перед этим, в общем, вернее, после этой встречи, меня так слегка подколбашивало. Ну, потому что значимость этой девушки была высокая. И я выполнил так конкретно вообще вот эту технику, причем провел ее и по субмодальностям кинестетическим. То есть, попредставлял так и души. И еще понизил значимость лично вот девушки, то есть поменял зрительный, визуальный субмодальностный ряд. То есть представил ее в субмодальностях вообще незначимого человека, то есть, ну, обработал и заутюжил конкретно. Причем заутюжил до такого состояния, что стало ну реально пофиг. То есть, знаете, такое вот, сейчас мальчики просто вот приходят, да, на пикап там три и спрашивают, Денбурхая, пожалуйста, вот скажи, у меня там значимость сверхценная вообще какой-то девушки, хочу, говорит, стать терминатором. Да? То есть реально вот, ну, мальчики реально хотят вот ходить на девочек, как на амбразуру вражеского дзота. Такое хотят, ощущение, что там сидит фашист, да, с пулеметом станковым. Вот. И если, говорит, не пойдешь вот так вот конкретно с таким выражением лица, а чуть-чуть так, да, то сразу раз, очередь поперек живота, как бы, и все, и располовинит надо. Вот, то есть я тоже так конкретно заутюжил вообще, и как терминатор, да. Да, надо же позвонить. Уже не по принципу хочу позвонить, да, хочу встретиться, а ну да, телефон-то уже есть, как бы взято. Вот. И звоню, значит, такого номера типа не существует. Проверьте правильность. Ну или там что говорят, после курса, не помню. А, вот. Ну ладно, думаю, может там, я не знаю, там что-то какие-то помехи на линии, вообще говоря, у оператора. Позвонил вечером, ну, такого номера не существует. То есть и ждал я, ждал. Так неделю вот просто интересно было. Позвонит, не позвонит, так и не позвонил. То есть вообще на глушняк отрубил. То есть именно поэтому, вот, такое основное правило. Можете записать, можете просто запомнить. То есть менять одновременно визуальную и кинестетическую модальности запрещено. То есть ни в коем случае нельзя заутюживать вот эту вот какую-то цель, какую-то идею до состояния вообще полного пофигизма. В этом случае вы просто, ну, что называется, объясняете. Вот, знаете, да, кто программисту знает, есть ассемблер. Вы программируете вот эти порты ввода-вывода просто-напросто на глушняк, на блокировку. То есть просто-напросто нельзя так делать. До такого состояния звуки. То есть задача правильная заключается в том, чтобы слегка понизить значимость. Вот, а не закрыть процесс целиком и полностью. То есть, представляя какой-то приятный образ, да, кошка, айсберг, море, мы просто получаем расслабленное состояние стиля, приятный, именно меняем только на эстетическую модальность, а образ, параметры картинки остаются тем же, так же ярко, в том же месте. Да. Вот в этом случае и заключается, то есть, конечный правильный ват. То есть после выполнения этого упражнения критерий правильности. Мандраж еще. То есть первое, исчезает мандраж банально. Но цель остается привлекательной. То есть почему привлекает? Потому что в тех же самых субмодальностях влечения зрителя. То есть влекущих, там, приятных, интересных, то есть красочных, понимаете? То есть, ну действительно. Яркий зрительный образ. Вот. А мандраж исчезает за счет чего? За счет того, что вы перекодируете кинестетическую субмодальность. За счет того, что вы просто-напросто снимаете вот этот вот тремор конечности и программируете именно в субмодальностях именно спокойствие, что ли. То есть, как бы сказать, вот что такое сверхценная идея, банально, как она кодируется? Это яркие зрительные образы, опять-таки, и связанные с этим вот кинестетическое состояние мандража, тремора, там, страха, какой-то зависимости еще и всего. То есть вы изменяете вот эти вот субмодальности кинестетические, а зрительный образ оставляете таким же привлекательным, таким же влекущим, таким же замечательным. Вот и все. А что делать, если вдруг произошло утюжение? Если произошло, то не утюжение. А, да элементарно, господи, но ну какую-нибудь цель скажите. Да любую. Не, долго думать не надо. Что вы так растерялись? Вопрос задавала, вы будете. Да просто я хотел сразу продемонстрировать. Да, господи, то же самое, Pontiac Sport какой-нибудь возьмем, чтобы ничьих целей не перекрывать. То есть, если вдруг уже как бы Pontiac Sport не так привлекает, вот, если есть возможность пойти в автосалон, вы снова пойдете в автосалон, снова в копилку опыта, раз, оба-на, и все нормально. Если нету, просто берете журнальчик, где яркие картинки с Pontiac'ом, вот, просматриваете, а потом снова по-новому представляете, ну, просто-напросто красочно, ярко. Опять-таки, вот. От первого лица, да? То есть Стас вопрос задавал, да? Я сейчас поясню, в чем различие в представлениях от первого лица и от третьего лица. Здесь уже так много бумаги. Даже давайте будем говорить не от первого лица, а от третьего, а ассоциированно-диссоциированно. То есть это будет... Ассоциированное представление, диссоциированное. Ассоциированное это, ну... Ассоциированное это значит то, что вы присутствуете, то есть я сижу в этом пантеате. Вы видите свои ноги, вы видите свои руки, понимаете, лежащие на руле. Там правую руку на коробке передач, либо если праворульная машина, то левую руку на коробке передач. Вы ощущаете там, если это коробка, ну, рычаг коробки скоростей, обид там кожей, то есть кнопочки нажимаете. Вот это смотрите вы сами в лобовое стекло. Из мозга. Ну да, изнутри самого себя. Это называется ассоциированное. То есть вид из глаз. Вид из глаз. Ага. Своих. То есть, если кто-то такой практикой, ну, вселится в чужое тело, вы так шепните, я у вас поучусь. Ну, просто был фильм замечательный, «Быть Джоном Малковичем». Если кто смотрел, А, ну вот, кто знает вообще, о чем я. То есть диссоциированное — это когда вы видите себя же сидящим в том же самом пантеате. То есть вот смотрю, да, и я, Денис, там сижу в пантеате. Блин, я чувствую, исполнится мантиак. Ну, просто визуализирую постоянно. Вот. То есть разница между этим и этим, как сказать, ассоциированным, диссоциированным представлением заключается в том, что диссоциированное программирует ваше поведение. Это опять-таки из опыта. Вот. А ассоциированное программирует реальность. Или событие. То есть первоэффективный получается? Оно различается не в эффективности. Оно различается в преследуемых целях. Вот от первого лица, вот если вы хотите, чтобы события такие произошли, если вы хотите изменить свое поведение, вот от третьего лица представляется в генераторе нового поведения. То есть, или там генератор неистовых желаний, или еще что-то. То есть, ну, кто знаком с НЛП, тот знает. То есть, если вы хотите, чтобы в определенных условиях, например, я пикаперам часто это даю, то есть, которые приходят на ЧК, конкретного человека, я хочу, говорит, вот, когда увидев девушку, чтобы у меня не мокрело вот здесь. А, ну, в общем, ну, как сказать, нормально подойти, раскованно как бы общаться вообще. То есть, если будем программировать от первого лица, поведение не запрограммируется. А если мы, например, вот от третьего лица представляем, как он, не описавшийся, да? Ну, все это смешно, конечно. Вот, но подходит и знакомится, программируется поведение. И обязательно там еще вот триггер. То есть триггерное состояние. Мы программируем от третьего лица, вначале представляем это все, потом входим. Вот, смотрим уже от первого лица, как бы, и вычленяем вот эти триггеры. И в следующий раз, когда у нас в реальной жизни встречается такая ситуация, то есть мы идем, раз, нам навстречу девушка, например. Оба-на, мы сразу вспоминаем триггеры, и за этими триггерами идет поведение. То есть в случае с трайсером лучше пользоваться ассоциированным? Конечно, конечно. Вот в чем проблема. А вот если вы, как бы сказать, ассоциированным, то есть риск, как бы, что вы просто станете водителем. Диссоциированный водитель? Ну, нет, вполне возможно. Не, ну понятно. То есть не то, что хотел бы. Да, не то, что хотел. То есть, как бы сказать, поведение именно вождение, то есть поведение водителя. Я просто всегда представляю себя третьим лицом. Кстати, ситуации. Да. Вот, а, ну вот понятно. Вот, значит, для вас тренинг модель везения не прошло, да. То есть радуйтесь, Александр. Понятно? Ну все, вот видите, в результате, так сказать, глубокого общения на тренинге выясняется интересная особенность. Так, что это у меня еще? А, ну все. Конец сути. Если с этим все понятно, там пишется, да? Я бы хотел немного поговорить про ратификацию процесса. То есть, вот, в принципе, уже как бы я не раз здесь упоминал про это, про все. Господа, кто из вас, вот просто, может даже не вставая с места, просто поднять руки, например. Кто из вас, ну, считает себя более-менее удачливым человеком? Главное не сглазить. Мы это обсуждали вчера, да. А, в смысле, с кем? С глаз. А, с глаз. И к чему пришли? Что вы обсуждали, простите? У меня, как сказать, внешне ориентированный транс, я могу не запоминать. А, в чем дело? Там так и решили, что едешь, так и сглазить, едешь. Ну, понятно. То есть, буквально просто, как бы, вот, в двух словах. Кто из вас вообще вот пользуется знаками судьбы там? Ну вот, кстати, бывает. Угу. Вот, редко, но в некоторых случаях бывает. А можете вообще озвучить? Ну, какие-нибудь наиболее явные такие моменты, когда, ну как сказать, вот Воспользовался. Да, воспользовался. Воспользовался. Когда все идет правильно, стараешься еще что-нибудь сделать, чтобы тоже правильно получилось? Нет, ну, наверное, немножко в другой области. По звездам или нет? Нет, не по звездам, вот именно по каким-то, событиям, вот, допустим. По кошкам. Я говорю, события, вот они идут, все просто, все получается. Ты не пытаешься делать еще что-нибудь, чтобы получилось, чтобы, ну, прет просто день такой. Как бы пытаешься такого? Подхватить возможности, как бы хочешь что-то, и потом получается возможность. Можно рассказать, да? Давай. Пример. Я скажу за себя, ну, знаки постоянно пользуюсь, они разные, но даже за определенное время уже сложились некоторые фишки, которые работают вообще стабильно, то есть всегда одинаково. То есть, например, когда я что-то покупаю, там, неважно, вещь, продукт в магазине, начиная от булочек и заканчивая, последний раз, телевизором, вот есть такой лично мой знак, что если я, мне говорят, что эта вещь последняя, да, я, в общем, довольно часто покупаю вещи с витрин. Вот если мне говорят, что я смотрю вещь, мне говорят, знаете, она у нас последняя осталась. Я понимаю, что это мне действительно удачное предложение, и уже дальше, как правило, беру почти не раздумывая. То есть смотрю, все ли в порядке, вот, и забираю. Это одна такая фишка, а другой знак есть. Ну, я сознательно себе делал, что если я где-то задерживаюсь, возвращаясь домой, где-то непредвиденно задерживаюсь, ну, там, допустим, неожиданно большая очередь, да, я опаздываю на автобус, к которому спешил, да, и я понимаю просто, что в следующем автобусе я обязательно встречу нужного мне в данный момент человека. То ли мне поможет встречный человек с реализацией моей другой цели, то ли там знакомство какое-то будет. Ну вот, такие вот фишки есть. То есть, смотрите, господа, ратификация, она, как правило, начинается именно тогда, когда уже вот эта вот, так сказать, материя мира начинает вокруг вас, что называется, уплотняться. То есть, в первую очередь появляются какие-то, начинают происходить какие-то события. Там появляются, опять-таки, какие-то люди, какие-то... Возможности. Да, возможности, то есть явления, грубо говоря. Задача ратификации заключается в поддержке вот этого вот бодрого состояния спокойной уверенности. То есть можете записывать, можете не записывать формулировку. Опять-таки, состояние, которое знакомо вам уже по выполнению предыдущего вот непосредственного упражнения. То есть удалось вообще ухватить это состояние? Спокойствие. Не просто спокойствие, а безмятежной уверенности, что да, оно действительно... Это сродни именно убежденности. Уже не просто веры, а именно убежденности, такой убежденности, что да, все хорошо, да, все нормально, цель реализуется. Вот кому удалось ухватить, вот, проработать именно упражнение? Вот, то есть Наталья. Я говорю, почти, то есть я думаю, еще пару раз... Ну хорошо, пару это раз. Но кому вообще вот удалось, так сказать, нащупать тропинку вот туда, в состоянии убежденности? Раз, два, три, четыре, а остальным как? А остальное, вот мне интересно, мы пытаемся, то есть, так, яро не переживать это, но тут как бы убеждение, по-моему, причем есть убеждение, то, что мы стараемся спокойно относиться к этому желанию. Я говорю о состоянии сейчас, понимаете? То есть это все вкупе, это мы формально здесь вот на тренинге рассматриваем убеждения, состояние, поведение. На самом деле это все вкупе, понимаете? Помните, да, что Фридрих Энгельс это не четыре разных человека. Вот, то есть задача заключается именно в поддержке вот этого вот состояния. Состояние, когда все хорошо, когда все нормально. То есть и когда... вот уже как бы события начинают происходить, то есть ратифицировать их, вот эту вот тенденцию, наметившуюся, позитивную динамику, как ее еще называют, можно тремя способами, то есть действием, состоянием и мысленно. То есть, вот, как сказать, вот это эффективнее всего. То есть, ну, как сказать, это что-то среднее, то есть мысленно менее... так сказать, менее действенно, что ли. Но зато легче. То есть легкость растет. Вот сюда растет действенность. То есть вплоть до того, что, например, если, как сказать, ну, я, например, загадываю что-то, да, и начинает вот эта вот совершаться тенденция определенная, то есть события, люди, явления начинают появляться в жизни, вплоть до того, что, например, заранее, еще до того, ну, как ты вот начал это исполнять, что ли, в момент загадывания, ты говоришь себе, ставишь какой-то триггер. Причем такой триггер с условием, если хотите. То есть, когда вот начнет совершаться, я, например, ну, что? Ну, пойду в китайский ресторан, там, съем утку по-пекински. Пойду в кино. Да, или пойду в кино, или там, съезжу на природу. Да, то есть, или там, встречусь с человеком, с которым давно хотел встретиться, но все времени вот нет, хронически. А тут я для себя конкретно зарезервирую это время и... сделаю это. То есть я предпочитаю ратифицировать именно действия. Опять-таки, как показывает практика, это наиболее эффективно, наиболее, что ли, действенно, наиболее полезно. То есть, грубо говоря, как я понял, ты сам своим действием подтверждаешь это сам. Да, я зацикливаю вот этот вот процесс. То есть, понимаете, это опять-таки все, понимаете, все это, как сказать, мифически условно на самом деле. Все это, как сказать, метафизично на тех уровнях. Это ритуал. Но это работает. Ну, понимаете, работает безотказно. Я верю, что работает. Вот. То есть лучше всего ратифицировать действия. Как бы. То есть возьмите для себя за правило, например, после того, как что-то загадали, ну, купите себе вкусный пирожок, например. Вот, или шоколадку, там, или что-нибудь еще, там, Рафаэлло какой-нибудь. Да, и мало калорий, как бы сказать, для девушек это как. Важно. И... сколько съесть? А? Это сколько съесть? Одну не остановишься. Да. Делаю упражнение на понижение значимости. Одну пачку. То есть, ну, лучше всего вот действием. То есть, если действием не получается, хотя бы там состоянием или мысленным. То есть, поддерживайте себя вот на этом, на правильном пути. И, наконец, дожи. Это там какая-то музыка уже. Даже дожимание. Вчера были трубы, сегодня барабанщик. Да, были пианисты. Трубачи. Трубачи. Создание мышечного импульса. То есть дожим, он заключается банально в создании мышечного импульса на действие. Опять-таки, я уже не раз как бы говорил, просто повторюсь вкратце. То есть колоссальное количество, опять-таки, ошибок вообще совершается вот в том числе и на этом этапе. То есть, когда ткань событий уже сформировалась, когда как бы уже все, что называется, идентификация произведена, уже и осталось пойти только просто-напросто и взять с полки вот этот вот самый пирожок. Я могу сказать по опыту, опять-таки, что это относится чаще всего вот эти вот проблемы с дожимом, с последним шагом, возникают у людей, которые, ну, преследуют, так сказать, ну, не совсем свои цели, то есть не произвели на определенном этапе формализацию желаний. То есть не определились то, чего они на самом деле хотят. Вот, господа, вот, ни одного упражнения не даем просто так. То есть вот упражнение, которое вы выполняли на формализацию желаний, на вот, задавали себе метамодельные вопросы, зачем вообще, что будет после того, как я получу это все, оно позволяет даже, как сказать, избежать вот необходимости дожиманий. Почему? Потому что когда вот, вы поставили правильную цель, которая действительно ваша, действительно относится лично к вам, переживается радостно и действительно является глубинной целью, То есть здесь люди вот некоторые накопали свои глубинные цели. То проблем с последним шагом не возникает. Но если вы формально все-таки вот понтиак спорт, то есть вот зациклились. То есть в принципе и эта цель может реализоваться. И реализуется. Ну, чуть-чуть попозже, там, на недельку, на две, то есть, но реализуется. Наши мысли, суть, собственно, наша действительность. То есть, все равно это все материализуется. Но проблемы начинаются именно тогда, когда понтиак уже, можно сказать, ну, необходимо вот просто поехать и забрать в состоянке. И вот тогда начинается вот это вот фу, типа, да, завтра заберу. Да, короче, лень, да. Вдруг откуда ни возьмись, появляется вот эта вот космическая лень. Вдруг какая-то фигня начинает случаться. То, да, обралы на работе, некогда забрать понтиак. То... Тренинг. Да, тренинг, блин. Вот, то еще, то проблемы у родственников. Вот откуда ни возьмись, появляется там бабушка какая-нибудь из Тольятти или дедушка там из Бугульмы. Вот, которые, за которыми надо ухаживать, причем они специально приехали в Москву или в Питер для того, чтобы вы за ними здесь ухаживали. Вот, то есть, ну, парадоксальным образом это все. Вот, если вы уже хотите все-таки получить этот свой понтиак, то выполняется вот это вот упражнение. Дожим. То есть, формально, я сейчас попрошу просто сесть людей поудобнее, как бы, и по возможности расслабиться. Да. Я буду одновременно записывать и говорить. Потом просто перепишите. Сейчас просто выполняйте. Поставьте цель, которую вы хотите, чтобы она реализовалась как можно скорее. Можно даже, или даже уже практически реализовалась, и осталось только ее вот, вот пойти и взять. То есть непосредственно после тренинга, которую можно вот получить. Есть такие? Отлично. То есть осталось уже только пойти и взять. Нет, если нет, которые пойти и взять, можно поставить. Ну, поставьте другую какую-то цель. Просто сейчас вот именно для тех, кто, как сказать, вот страдает вот этим вот. Там, кто мечтает о понтиаке сразу пойти и сесть в понтиак. Кто еще о чем-то. То есть, ладно, я допишу потом. То есть поставьте вот эту вот формальную как бы цель. Такую, до которой остался последний шаг. Можно закрыть глаза, можно представить уже. Под чудесные звуки барабанов, там-тамов. Это товарищи кодируют кукол Вуду. То есть удалось четко и ясно представить себе эту цель? Именно вот до нее, что называется, последний шаг. Представьте ее, пожалуйста, на расстоянии, ну, вытянутой руки, там, я не знаю, или вытянутой ноги. То есть, буквально вот-вот она прямо перед глазами. То есть, приблизьте ее банально, если она относительно далеко находится. Ну, да. То есть, у всех получилось? Просто можно поднять руки. У тебя у кого получилось. Окей. После того, как вы удалось вот, представить, приблизить как бы эту цель, теперь, как сказать, вот очень интересный момент. Представьте себе образ действия, как вы идете и делаете вообще, причем от первого лица. То есть идете и получаете. И вот в этот самый момент, когда вы идете и получаете, сделайте вот это вот, ну, как сказать, даже не просто сделайте, а именно представьте, ну, до той степени, то есть настолько мощно, чтобы возник импульс в теле. То есть прямо вот возникло желание, да, да, да. И в тот момент, когда возникло желание, обрывайте это, как бы, и отвлекайтесь на три точки в пространстве. Они создают вам мотивацию. Еще одна точка пространства. Нормально, четвертая. Всем удалось? Там человек, по-моему... А в чем это должно проявиться? А? Чего должно привидеться? Желание именно вскочить и сделать. А, то есть с ней под этим желанием должен быть? Да, то есть вскочить и получить именно вот это желание. То есть удалось отвлечься. Теперь, господа, снова садимся расслабленно, снова представляем себе вот это вот. Это же? Да, это же, то, что вы хотите. А, тоже желание, то есть, опять-таки, какую-то формальную картинку. Ну, я говорю, представляете пантеак? В Питере столько пантеаков нет. Снова при... А? Ну, хорошо. Снова приблизьте это на расстояние вытянутой руки. И снова представьте себе образ действия, как вы, то есть опять от первого лица, вот просто берете и, что называется, садитесь в этот пантеон. Получаете вот желаемое. Угу. Прочувствуйте это. После того, как прочувствуете, снова отвлекаемся. Можно открыть глаза на три точки пространства. Суть понятна? А теперь у вас есть 5 минут, неограниченное число попыток, то есть для того, чтобы, в общем, попредставлять себя душе. То есть понятно как. Действие именно не законченное. То есть представляем, как вот мы вскакиваем, как бы, и вот, а оно на расстоянии вытянутой руки. Понятно? Так еще раз. Да. То есть еще раз. Давайте я запишу. Поставить цель. То есть представить ее, грубо говоря. Второе. Приблизить. На расстоянии, ну, кто вытянутой руки, кто вытянутой ноги, на приемлемое для вас расстояние, то есть, которое вы понимаете, что вот осталось только раз, и сесть в пантеак. Я так формально запишу представить начало обладания. Кто представляет женщин? Осталось только. Издеваешься, да? Над собой, да? И по новой. Сколько раз? До тех пор, пока не начнет выбрасывать из стула. То есть критерий правильности выполнения. Даже не правильности, а успешного выполнения. Через энное количество итераций начинает выкидывать из стула. То есть появляется неодолимое, необоримое желание вот просто выскочить и... Да нафиг ваш тренинг вообще? То есть, появилось? Я просто на подсознание понимаю, что уже надо, блин... Надо бежать. Господа, хватило, заметьте, всего 2 итераций. Нет, да. Вот, Миш, закрой дверь. На ключ. Просто, чтобы люди не это самое, не повыскали, да, не сбежали. Критерий. То есть... Появляется появление мышечного импульса. Не мышиного импульса, а мышечного. Непреодолимого, необоримого желания вскочить и пойти сделать. Опять-таки, критерий правильности выполнения рекомендуется делать это вот сидя на стуле. То есть, в принципе, конечно, можно и лежа, можно и стоя, но вот лучше всего, как показал, опять-таки, опыт, сидя. Ну да, так легче. То есть, тонус мышц какой-то более-менее оптимальный. То есть, когда стоим, слишком уже перенапряжены. Плохо с визуализацией. Когда лежим совсем уже, как бы, там хорошо с визуализацией. Но трудно именно создать вот тонус. То есть, да, трудно встать просто. А вот когда сидим, как бы, и с визуализацией хорошо, и вот тонус создается прекрасно. А как насчет того, чтобы применять вот эту технику для того, чтобы дополнительно себя замотивировать, вот сделать что-то вот из серии «не очень хочу, но полезно»? Можно, можно. То есть, но я говорю... Это будет достаточно эффективно или что-то? Это достаточно эффективно, делать? Да. То есть, вплоть до того, кто не хочет, например, там, я не знаю, тот же самый понтяк, но понимает, что нужно. Или ту же самую женщину, но понимает, что нужно. Сама подарит понтяк. Да, то есть, ну, уже создайте себе мышечный импульс, что ли. Вот, на этот понтяк с женщиной. Если, конечно, полезно. Да, если, конечно, полезно. То есть, понятно? Выполняется. Ну, так что? Как вообще? Кого начало выстреливать из кресла? Ну, импульс тянуть. Тянуть, да. Нету импульса. Ну, у меня просто начало со звонка, поэтому, в общем-то, я не позвонил, по крайней мере. Ну, позвоните. По-любому. То есть, как бы начало выстреливать, да? Появилось. То есть, понятно уже, можно применять, когда уже вот события сформировались, правильно еще, как сказал Андрей, можно направить на деятельность, которая, ну, как бы сказать, понимаете, что надо, да, но не совсем, ну, как написание диплома. Все-таки, я думаю, с женщинами там попроще, да, Андрей? Ну, с понтиаком тоже. То есть, вот для написания диплома, как бы уже... Ну, иначе жалко время терять. Да. Это очень растянутый процесс. Ну, когда уже... Сложно начать делать. Сложно начать. Две недели обычно делается. Ну, я помню. Последние две недели. Пока эти две недели не последние, он не делает. Да, ну, когда последние. Нет, я помню, я свой диплом вообще писал где-то часа 4. То есть мне его просто как бы подарили уже полностью в заготовке, вот, а я там изменил имя, фамилию и паспортные данные. И на это 4 часа? Ну да, я с перерывами на кофе как бы писал свою фамилию. Вот, и все остальное. То есть, ну это, как сказать, предел. Господа, что я хочу сказать? Формально, как не, так сказать, прискорбно говорить это, но у меня все. То есть весь материал, который я хотел вам дать и который вообще планировался дать, я дал. Мы специально оставили время для вообще каких-то вопросов и ответов. То есть если у кого-то возникли какие-то вопросы, ответы, неясности, сейчас их можно задать, пояснить. Вот. А потом будет небольшое время, тоже где-то минут 20, для, ну, как сказать, обратной связи и отзывов. То есть мы поняли, что люди, в общем-то, совсем ленивые существа. Вот. И если просить, например, написать там отзывы или что-то еще, ну, как сказать, пишут. Вот. Но это затягивается. То есть кому-то требуется там 3 часа для того, чтобы написать отзыв после тренинга. Вот. Кому-то требуется там целый вечер, то есть они тянут целый вечер. Кто-то пишет отзыв на следующий день только. То есть отзывы пишут все, как правило. И, как правило, это отзывы бывают позитивные, вот, по опыту. Вот. Но кому-то требуется просто достаточно продолжительное время. Поэтому мы решили вести инновацию и записать эти отзывы, ну, на диктофон и на камеру. Ну, вот здесь вот на камеру, благо камера позволяет. Но это потом. А сейчас время вопросов-ответов. Ну, вопрос сразу. Вот, что на перезагрузке дается, чего здесь нет? Чем конкретно отличается? Продали уже. Уже продали, как минимум. Раз пошли такие вопросы, уже продали. Мы же хорошие продажники, вы же знаете, мы же корпоративки ведем. Я не спорю. Для корпоративных клиентов. То есть я могу сказать, что перезагрузка направлена на целиком и полностью на вытаскивание гвоздей из сознания. То есть негативный опыт, биографический негативный опыт какой-то, обработка страхов, фобий, всевозможных там комплексов и так далее и тому подобное. То есть в первую очередь импринтинг формата на линии времени, как техники там каких-то лечений тревог и так далее и тому подобное. То есть самые проверенные, самые как бы стенобитные вообще методики из нового кода НЛП и старого кода НЛП. Вот, то есть плюс кое-какие авторские методы. Ну там их несколько, всего 5 или 6 там. Не разумнее с этого начинать, как бы справа разрушить. А вот как показала практика, эти, то есть разумнее. Формально, да, формально разумнее начинать создавание именно счастливой биографической истории. Многие, как сказать, вот моменты проясняются автоматически, которые мы здесь проходили. И вопросы вообще не возникают. Но проблема заключается не у тренеров, ну, начинаются проблемы, а у участников, когда вот меняются местами эти две ступени. Техники сложнее. Понимаете, реально сложнее для выполнения, для проработки как-то. То есть человек неподготовленный, оно может просто вообще вот, что называется, не всосать. Вот. И постоянно как бы выполняют, то есть, но после того, как хорошо разжуешь, хорошенько вот это вот все. Вот. Если вначале идет базовый, как бы потом перезагрузка, у людей вопросов практически, опять-таки, не возникает вообще. То есть и такой тонкий момент. Это, в общем-то, два, ну, формально независимых друг от друга тренинга, ступени. Просто они логически объединены. Вот, то есть здесь на базовом, еще раз, если вы пройдя тренинг не поняли, что же вы вообще проходили. Здесь базовые принципы ментальной дисциплины. То есть... Как правильно мечтать. Да, как правильно даже не просто мечтать, а как правильно думать. То есть думать, мечтать, свое, создавать свое состояние, настроение, ощущение во времени здесь и сейчас. То есть вот после того, как это все как бы уже проработано и уже начинает где-то получаться, вдруг у некоторых людей там возникают такие моменты, что они, ну, начинают спотыкаться именно из-за того, что негативный опыт прошлого. То есть страхи какие-то, там, комплексы, ограничивающие убеждения. Есть какие-то еще. Вот это все снимается. На... Нет, такой вопрос, когда вот в русле позитива ты идешь, да, и что-нибудь негативное случается, тебя раз выбивает на определенное как время, как вернуться обратно, то есть, ой, ну я, допустим, там, кто-то сегодня не купил, то, что я думал, что куплю, там, мечтал об этом. Ну ничего, значит так надо, там, куплю завтра, послезавтра, через неделю. Хорошо. Вот как вернуться обратно? Олег, вот, я расскажу вот для вас, вы все-таки задали этот вопрос. Я все-таки расскажу эту притчу и историю. Кто-нибудь слышал про такого учителя Сати Саи Баба? Что-то такое. То есть его книги, там притчи и истории, он рассказывает, значит, одну из этих. Я просто расскажу, это типа сказки завершающие. Сказки тренера. В общем, в древней-древней Индии давным-давным-давно жил некий царь. Вот, то есть владел там большими землями, как бы, и у него был любимый визир. Не в том плане, что совсем любимый, а в том, не бойфренд. Просто как бы советник, то есть чиновник, который действительно отличался высокой мудростью. И у этого чиновника была такая присказка. Все, что не делается, все лучше. То есть все, что не делает Бог, все лучше. Вот. И как-то, в общем, царь, они там не отличались как бы особой такой, жизненными отличиями от простого народа. То есть сахарный тростник строгал для того, чтобы вот полакомиться. И порезал себе палец. Отсек кончик мизинца. Банально. Ну, видимо, большой был секатор. Вот, и, естественно, кровь клещет, как бы там чиновники все забегали вокруг придворные, там надо же перевязать. А этот его любимый визир сидит спокойно, ну все нормально, говорит, все, что Бог не делает, все к лучшему. Как бы, ну, царь взбеленился, дескать, какого лешего, да, у меня кровь клещет, там больно вообще, там полмизинца долой. Вот, и, а ты здесь это самое философствуешь, и в клетку его, ну, в тюрьму индийскую, там в клетке людей сажают. Вот, посадил, значит, ну как, говорит, да выпендрился, да, все, что не делает Бог, все к лучшему. Ну и знай свое твердит, то есть, и медитирует там, сидит в этой клетке. Ну да, ладно, пусть, говорит, сидит, медитирует. Прошло какое-то время, царь отправился на охоту. Вот, и как-то случилось так, что он отвлекся вообще и ускакал там далеко-далеко. И как-то его подчиненные, в общем, его тоже потеряли из виду. То есть от своей свиты отбился. И раз, разбойники на дорогу выходят. Поймали его, скрутили, короче, привели в свой лагерь и давай, типа, это самое. в жертву его приносили. Ну, в общем, поклонялись они богине Кали, то есть, кто знает, достаточно кровавое как бы божество, требует человеческих жертвоприношений. Вот, уже как бы его распяли там и занесли в общем ножичек для того, чтобы его и тут главный жрец смотрит, у него палец забинтованный, говорит, разбинтуйте. Там палец разбинтовали, смотрит, части мизинца нет. Непорядок, говорит, богиня прогневится. И отпустили его. Он приходит, значит, домой, первым делом выпускает визиря своего и говорит, ну, ты, чувак, был реально прав. Кто такой, ну, Базаров, ёк. Типа просветленный. Вот. Ну, ладно, говорит, вот, как сказать, с этим ты прав, согласен. Ну, а что, говорит, хорошего в том, что ты, говорит, ляпнул, когда я тебя в клетку посадил? А то такой, ну, это вообще, говорит, элементарно. Если бы, говорит, вы меня в клетку не посадили, да, я бы поехал на охоту с вами. Поскольку я всегда с вами, я как бы не отбился от вас. Вот, поскольку, как сказать, я бы не отбился от вас, нас бы поймали вместе. Посмотрели бы, вы дефективный, вот, части мизинца нет, и принесли бы в жертву меня. Вот поэтому я и говорю, все, что Бог не делает, все лучше. Удалось ответить на вопрос? Да. Хорошо. Если вопросы есть, если еще один вопрос есть, его можно задать. Если вопросов нету, а я думаю, вопросов нет, давайте, Михаил Хаев, вот буквально только что закончился тренинг «Модель везения» проекта «Светло». Вот, я, как сказать, мне посоветовали пройти этот тренинг друзья, вот, и как бы... Да, то есть я не хотел идти, я думал, что это секта. Вот, я думал, что там меня будут возводить на бабосы как-то. Но я преодолел свои страхи и не жалею об этом. То есть состояние после тренинга фантастическое. И хотя, как бы сказать, я дал все свои бабосы на сегодняшний день, вот, и проект «Светлок» развел меня вообще по полной, как бы, и продал мне еще там 5 тренингов, но вообще я не жалею об этом и пройду все тренинги проекта «Светлок». Спасибо, во-первых, Михаилу за то, что он умеет так убалтывать на собеседованиях. Спасибо, ну, там тренер какой-то был, конечно. Вот, но мне он понравился очень сильно, вообще зажигалка такой парень. Вот, очень понравилось девушке, вообще, которые здесь... присутствовали как бы на тренинге. То есть я хочу поблагодарить вообще всех участников, сказать им большое спасибо и надеюсь, мы с вами увидимся на других тренингах этого замечательного проекта. Всем спасибо, как бы никто не забыт, ничто не забыто. До встречи.